«А ты кто?» «Хлыщ при исаульских погонах!» — гаркнул пророк. «Ха-ха-ха! Исаул Потылицын, который выдавал себя за святого Анания. Такому Исаулу стадо баранов пасти, а не в казачьем войске службу нести. Где оружие, Исаул, которое дали тебе тайно через отца Мирона, достославного полковника нашего Сергея Сергеевича? Как ты им распорядился? Сказывай, как ты завоевал ревком нонешней ночью? Ох, чуть заморская, комиссар Боровиков один их всех перещелкал. Изыди, сатано, вместилище нечистого, чувал печиной рыкающий, я едный святой пророк Моисей. Зри меня, чуть! Мамонт Головня подкинул со своей стороны. Вот она и банда открылась. Слышали, кто устроил побоище в Ревкоме в эту ночь? Вот он, и Саул-то. «Молчать!» — крикнул атаман. «Но где уж тут молчать?» «А это верно, атаман. Нам, казакам, с бандою не с руки. И при погонах также. Ежели нацепляем погоны, то что же произойдет, служивые? До нас до станиц не допустят». И пошло. Кто и что говорит, не разберешь. И Саул только сейчас почуял свою страшную промашку. Атаман поправил ремни, подтолкнул Исаула. «Идите, Исаул, подумайте. Вы перепутали время и обстановку на сегодняшний день». Исаул повернулся и пошел вон. «Изыди, сатано, изыди!» — рявкнул пророк Моисей. Вслед и тут узрел Алевтину Карповну. «О, Господи, кого зрю! Горлинка моя, живая, живая! Ах ты, Господи!» Малая Горлинка в 6 пудов весом окаменела, сидя на лавке. Она-то разевала свой мелкозубый хищный рот, то кусала губы, не в силах отвести округлившихся глаз от пророка, будто он околдовал ее, как удав крольчиху. Не успела ни вскрикнуть, ни охнуть, как пророк, отпихнув от лавки Головню, подскочил к ней, схватил на руки, трубно возвестил о своей радости. — Зрите, зрите, чуть заморская! Не на небеси радость, на моих руках пребывает! Ткнул ногой дверь, трахнул со лбом о притолоку, отступил на шаг. — Нагородили чуть заморская дверей, и в каждую дверь лбы бьют. Фу! Ну, пригнись, ясноликая, пригнись ко плечу. Истощал я за 6 дней. Господи, будет нам уж лобызание и тайное моление. Почивайте, батюшка-атаман, до красного сатану не упустите. Дайте мне его завтра лобанить, моментом пристукну. Спаси вас, Христос! И с тем ушел. Тут только казаки дали волю животам своим, хохотали до того устильно, что гнулись 3 погибели. Атаман ржал, закусывая пшеничный ус, сотники Харунжи, лидер партии С.Р. Яков Михайлович, и только Мамонт Петрович сурово молчал. Вот и никакие на сегодняшний день социалисты-революционеры. Вступив в обширную ограду Юсковых, пророк кивнул на рыжего жеребца у коновязи. «Гляди, Вельзевул мой, такого коня нет во всем казачьем войске. Следом за мной ходит, куда я, туда он, а свист бежит, как собака. Погоди уже, скачу на Вельзевула с мечом, и смерть красным будет». Уже настанет день, сиди, сиди, Горлинка, дом понесу. Так и потащил дом через просторные сени, прихожую, большую гостиную. А в гостиной все Юсковы в сборе. Феоктист Елизарович, Александра Панкратьевна с Клавдиюшкой, Галина Евсеевна, а в переднем углу под иконами убиенный Игнат Елизарович, а там, в Дарюшкиной горемке, умирающий хозяин заведения Юсковых сам Елизар Елизарович. Все ждут, что скажет дивизионный доктор. Вскоре в гостиную вышел доктор в роговых очках, длинный, носатый, худощий, развел руками и простуженным голосом сообщил. Скончался. Не удалось Сотникову выставить Головню на суд казачьего круга. Атаманы подвели. Дважды посылал казаков за атаманами, а те что-то мешкали, потом явились чинно так один за другим. Каратузской станице Платон Шошин, Монской Андрей Крупняк, Саянской Михаил Спирин и Таштыпской атаман Василий Васильевич Лебедь. А с ним нежданно встреченный в Белой Елане сын Ной Васильевич Харунжий. В ревкоме набилось офицеров, казаков, штатских, но атаманы протиснулись вперед. Так, мол, и так достославный атаман енисейского казачьего войска заявил Платон Шошин, мы, казаки, промеж себя порешили до лета свары с красными не начинать. Март греет, а за ним апрель подоспеет. С посевами надо управиться, хозяйством руки потянулись. «Супротив мира не попрешь», — говорил Платон Шошин, — «как все наши станишники, так и мы, так что извиняйте, атаман, а так и ваши офицеры, какие пришли к нам в войско в Красноярске. Мои одностаничники, каратузцы, на постой не пошли, кони передохнули, потопаем далее домой». Сотник прикусил пшеничный ус, сдержался от взрыва. Бородачи хитрят, в кусты ныряют, а что он с ними может поделать? В Красноярске отвалились эскадроны из нижнеенисейских станиц, остались Минусинского уезда, и эти разбредутся. Не вышло вот атамана славного присоединения к доблестным донским казакам, как о том телеграфировал он генералу Каледину в Новочеркасск. Не получилось сибирского правительства, и атаман, покуда не военный министр, хоть и вписан министром в секретной бумаге Томской Сибовлдумой. «Что же вы думаете, атаманы? Помилуют вас большевики за восстание?» — сдержанно спросил Сотников, оглядываясь на офицеров. «Сейчас, когда мы все сжались в тугой кулак, и у нас пулеметы, две трехдюймовки, 375 конных, сотня отчаянных орлов на подводах, красногвардейский минусинский гарнизон нам не страшен. Сходу возьмем город». Атаманы переглянулись, ответил за всех Платон Шошин. «Оно так, господин атаман, да ни к чему-то. Вот Харунжий, но Лебедь, полный георгиевский кавалер, сын Агримана Лебедя, приехал из Петрограда, сказывает, наш полк, какой стоял в Гатчине под Петроградом, принял сторону новой власти. Это как понимать?» «Это провокация!» — выкрикнул Сотников. «Где он, Харунжий?» Вместо Харунжева выступил на шаг вперед атаман Лебедь. Бородище рыжее, окладистое, могутный, в черненом полушубке и в черных катанках, предупредил атамана. «Харунжий сын мой, атаман, кость от кости моей, бровь от брови моей. Один сын сгил на позиции, а другой возвернулся из Петрограда. Вот он, сын мой, Харунжий, герой, спасший от немцев первый енисейский полк еще в августе 14-го года». Атаман зверовато взглядывал то на отца, рыжие бородища, то на сына, Харунжева. Рыжая подкова, каракулевая белая папаха и на голову выше отца. Так вот в чем причина развала войска. «Теперь, атаман, скажу так. Красные отпустили моего сына из Петрограда живым-здоровым. Так и мы, казаки, не из воды в воду.